Восхождение было трудным, но мы знали, что пещера находится где-то поблизости. Наконец мы совершенно неожиданно вышли к заросшей кустарником черной расселине в почти отвесном склоне. Перед ней, рядом с мелким чашеобразным углублением, совершенно неожиданно, словно соперничая своей сверхъестественной неподвижностью с камнем, стояла маленькая четвероногая фигура. Это была серая собака, или статуя собаки, и мы с Беном разом ахнули от изумления, не зная, что и думать. Джексон нисколько не преувеличивал, и нам просто не верилось, что на свете найдется скульптор, способный сотворить произведение столь совершенное. Каждый волосок великолепной шкуры животного был явственно различим, а шерсть на загривке щетинилась, словно пса застигла врасплох некая неведомая угроза. Наконец Бен, почти любовно проведя ладонью по дивному каменному меху, восхищенно воскликнул. «Бог мой, Джек! Никакая это не статуя! Ты только посмотри! Все до наимельчайших деталей на месте! И как лежит шерсть!» «Нет, мастерство Уиллера здесь ни при чем. Это настоящая собака. Хотя одному Богу ведомо, что с ней произошло такое. На ощупь настоящий камень. Да ты сам потрогай! Может, из недр пещеры время от времени вырывается какой-нибудь странный газ, действующий на живые организмы таким образом?» Нам следовало хорошенько изучить местные легенды. А если собака настоящая, то есть была таковой в прошлом, значит и человек в пещере тоже настоящий. Исполненные неподдельной серьезности, даже страха, мы наконец проползли на четвереньках в расселину. Бен первый, я следом. Узкий лаз тянулся фута на три, не больше. Затем резко расширялся, образуя подобие сырого сумрачного зала с песчаным полом, усыпанным битым камнем. Поначалу мы почти ничего не видели, но когда поднялись на ноги и напрягли зрение, постепенно различили в сгустившемся впереди мраке очертания лежащей фигуры. Бен зажег факел, но помедлил в нерешительности несколько секунд, прежде чем направить на нее луч света. Мы нисколько не сомневались, что каменная статуя в прошлом была живым человеком, и эта мысль здорово нервировала нас обоих. Когда Бен наконец посветил вперед фонариком, мы увидели, что фигура лежит на боку, спиной к нам. Она явно состояла из той же минеральной субстанции, что и собака снаружи, но была одета в неокаменелый походный костюм из грубой ткани, изрядно тронутый тлением. Подготовленные рассказом Джексона к подобному зрелищу, мы довольно спокойно приблизились к ней с намерением хорошенько все рассмотреть, и Бен обошел статую, чтобы взглянуть на лицо. Но ни один из нас не был готов увидеть то, что явилось взору Бена, когда он направил луч света на каменные черты. По вполне понятной причине он испустил короткий вопль, и я тоже невольно вскрикнул, когда одним прыжком подскочил к нему и увидел то же, что и он. Нет, мы не узрели ничего поистине ужасного или омерзительного, а заорали потому лишь, что безошибочно опознали всей холодной каменной фигуре с застывшим на лице полуиспуганным, полуожесточенным выражением нашего давнего знакомого Артура Уиллера. Движимые безотчетным инстинктом, мы на ватных ногах бросились прочь, лихорадочно выползли из пещеры и неслись, сломя голову, вниз по густо заросшему склону, пока зловещая каменная собака позади не скрылась из виду. Мы не знали, что и думать, ибо в уме у нас теснились всевозможные дикие догадки и предположения. Бен, хорошо знавший Уиллера, расстроился чуть ли не до слез и, похоже, увязывал воедино целое какие-то факты, ускользнувшие от моего внимания. Пока мы переводили дух на зеленом склоне, мой друг восклицал снова и снова: «Бедный Артур! Бедный Артур!» Но только когда он пробормотал имя полуумного Дэна, я вспомнил про неприятную историю, которую, по словам старого Сэма Пула, влип Уиллер перед самым своим исчезновением. «Полуумный Дэн», — предположил Бен, — «премного обрадовался бы, узнав о случившемся. Нам обоим внезапно пришло на ум, что вполне возможно скульптор оказался в странной пещере по милости ревнивого мужа, но мысль эта исчезла так же быстро, как появилась. Сильнее всего нас озадачил сам феномен окаменения. Мы совершенно не представляли, какого рода природные газы или минеральные испарения могли вызвать подобную метаморфозу за сравнительно короткое время. Обычное окаменение, знали мы, является медленным процессом химического преобразования. Однако налицо имелись две каменные фигуры, которые всего несколько недель назад были живыми существами, во всяком случае Уиллер. Строить догадки было бесполезно. Представлялось очевидным, что нам остается только поставить в известность власти, чтобы они и разбирались в деле. Но все же у Бена из головы не выходила мысль о полоумном Дэне. Мы продрались сквозь участок обратно к дороге. Однако Бен не повернул к деревне, а посмотрел в сторону, где, по словам старого Сэма, находилась хижина Дэна. Сей древний ленивец доложил нам, что это второй по счету дом от деревни, и стоит он слева от дороги, в густых зарослях низких дубов. Не успел я опомниться, как Бен уже тащил меня за руку по песчаной дороге мимо запущенной фермы, за которой начиналась довольно дикая местность. Мне и в голову не пришло упираться, но по мере того, как вокруг постепенно пропадали знакомые признаки сельскохозяйственной деятельности и цивилизации, в моей душе нарастала смутная тревога. Наконец-то мы увидели слева заброшенную узкую тропу, а над чахлыми полусухими деревьями показалась остроконечная крыша убогого некрашенного домишки. Я понял, что это и есть хижина полуумного Дэна, и невольно задался вопросом, с какой стати Уиллер поселился в столь неприглядном месте? Я страшился сворачивать на заросшую бурьяном тропку, но обреченно потащился за Беном, который решительно прошагал к лачуге и громко постучал в хлипкую, пахнущую плесенью дверь. На стук никто не отозвался. Игулкие отзвуки ударов ввергли меня в дрожь. Однако Бен даже бровью не повел и тотчас двинулся вокруг дома в поисках незапертого окна. Третье по счету в задней стене унылой хижины отворилось от крепкого толчка, и Бен проворно перемахнул через подоконник, а затем помог забраться внутрь мне. Мы оказались в комнате, заваленной глыбами известняка и гранита, инструментами для каменных работ, глиняными скульптурными эскизами, и моментально поняли, что здесь находилась мастерская Уиллера. Мы не замечали никаких признаков человеческого присутствия, и в воздухе висел зловещий и застарелый запах пыли. Открытая дверь слева от нас, очевидно, вела в кухню, ибо дымовая труба торчала над крышей с той стороны дома, и Бен стремительно направился к ней, исполненной решимости тщательным образом обследовать последнее место проживания своего друга. Я значительно отстал от него и потому не сразу понял, с чего вдруг он резко остановился на пороге и сдавленно вскрикнул от ужаса. Уже через несколько мгновений, однако, я заглянул в кухню и тоже невольно вскрикнул, как недавно в пещере, ибо здесь, в хижине, расположенной вдали от любых подземных полостей, из которых могли бы вырываться странные газы, вызывающие странное преобразование живых тканей, находились две каменные фигуры, явно не сработанные резцом Артура Уиллера.